Мучалинда сутта. Змей Мучалинда. Удана 2.1. Так я слышал. Однажды благословенный жил в Урувелле, на берегу реки Ниранджары, у подножья дерева Бодхи, только что реализовав просветление. Тогда благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение 7 дней, переживая блаженство освобождения. Так случилось, что вне сезона в течение 7 дней бушевала буря с проливным дождем и холодным ветром. Тогда Мучалинда, царь нагов, оставив свое обиталище, 7 раз обернул свое тело вокруг благословенного и расправил свой гигантский капюшон над его головой, желая защитить господина от холода, жары, ветра, солнца, беспокоящих мух, комаров и присмыкающихся. Когда эти 7 дней подошли к концу, и благословенный вышел из своего сосредоточения, Мучалинда, царь-змей, видя, что облака ушли и небо чисто, свернул свои кольца с тела господина. Изменив форму тела и приняв облик юноши, змей склонился перед благословенным, сложив руки в жесте почтительного приветствия. Осознав значимость этого момента, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишье. «Не вовлечение — это счастье для того, кто удовлетворен, того, кто знает Дхамму и кто видит ее. Непривязанность — это счастье в этом мире, самоконтроль по отношению ко всем живым существам. Блаженно отсутствие страсти в этом мире, победа над чувственными влечениями. Но растворение воззрения «Я есть» воистину величайшее блаженство. Примечание к сутте. Наги — вид сверхъестественных живых существ, живущих в озерах, реках и океанах, обычно охраняя какое-либо сокровище. Обычно они имеют облик больших кобр или полузмей-полулюдей. Имя Мучалинда произошло от имени вида дерева, растущего рядом с местом обитания королевского змея.